Глава 14. Эшлин. «Ты планируешь вставать до обеда?» — спрашиваю я безвольное тело на кровати Мии. Она недовольно урчит и переворачивается, сдвигая маску для сна на лоб, но глаза не открывает. «Который час?» «Без четверти полдень. Я домой вернулась только в 2. Я в курсе. Когда сажусь на край ее матраса, купленного в секонд-хенде, у меня появляется ощущение, будто он набит скомкавшимся картофельным пюре. Как она вообще спит на этой штуковине? Но ты попросила разбудить тебя до обеда. А раз обед еще не наступил, я прекрасно справляюсь с дружескими обязанностями. Добавляю я, ладонью разглаживая ее черно-розовое одеяло. «Какая ты чудесная!» Бормочет она, приоткрывая один глаз, чтобы посмотреть на меня. «Где Кейт?» «Уже на занятиях». «Как дела на работе?» «Нормально, наверное». Квакает она, потирая глаза, черные от несмытого макияжа. На ее запястье темная полоса, и я касаюсь его. «Мия, что это?» Сбитая с толку, она медленно моргает и смотрит на свое ушибленное предплечье. «Кто тебя трогал?» — строго спрашиваю я. «Чак или Эштон видели это?» «Чак и Эштон — двое парней, что работают в баре «Морская птица». Они делают напитки, следят за порядком и разбираются с похотливыми членами, пристающими к девушкам. Однако, кажется, вчера они что-то упустили». «Они не видели», — бормочет Ми, роняя руку обратно на кровать. Коротыш снова зашел в «Морскую птицу». «Мия, я же говорила тебе сказать Чаку...» «Я знаю. Знаю, что надо рассказать начальнику о своем дерьмовом бывшем, но я не хочу ставить себя под угрозу». «Мне все равно, хочешь ты или нет. Мия, тебе нужно быть в безопасности». «Я знаю. И я была», — спорит она. «Ты меня за дурочку держишь?» — усмехаясь я, указывая на ее ушибленную руку. «Один парень вмешался. Ясно?» «Парень?» — спрашиваю я. «Ага. Он заступился за меня и сказал коротышу, чтобы тот уходил». «А что за парень?» «Я не узнала его имени, зато узнала номер. Он был очень милым. Темные глаза, немного резкий. Полностью мой типаж. Так еще и джентльмен». «В таком случае не твой типаж», — замечаю я. «Эш», — хныкает она, садясь на кровати. «Но она знает, что я в чем-то права. Она притягивает плохих парней, как цветок притягивает пчел. Но она не такая сладкая. А они не только жалят ее, когда им скучно. Прости, я буду хорошо себя вести. Но меня бесит, что коротыш тебя так ранит. Я глубоко вдыхаю через нос и выдыхаю через рот». «Да». Она прикусывает губу и опускает взгляд на черно-розовое одеяло, подбирая несколько несуществующих ворсинок. «За это можно винить мои проблемы с отцом, так ведь? Ну, за мой дерьмовый вкус в мужчинах». «Мия», — выдыхаю я. «Я не знаю, что сказать». Каждый раз, когда Мия упоминает отца, ситуация становится неловкой. Не только для нее, но и для меня тоже. Что вообще я должна говорить в таких случаях? Ее отца убили несколько лет назад. Это случилось до того, как мы познакомились на первом курсе университета Лос-Анджелеса. Но по ней видно, что время не излечило ее раны. Она совсем теряется, когда дело доходит до парней. Ее точка зрения искажена, что ли? Будто она чувствует, что ее невозможно полюбить. Будто ее недостаточно для других. Будто она знает, что с кем бы она ни была, он обязательно выберет кого-то или что-то вместо нее. Так же поступил ее отец с наркотиками. Он оказался в какой-то канаве после того, как взял деньги у сомнительного заемщика и не смог их вернуть. Я все еще помню, когда это оказалось в новостях. Это было безумие. Я никогда не ожидала, что подружусь с дочерью этого мужчины. «Прости», — бормочет она, прислонившись спиной к изголовью и упершись взглядом в потолок. «Не извиняйся. Я беру ее за руку и мягко сжимаю, полностью забираясь к ней в кровать. Подстраиваясь под ее позу, я прислоняюсь спиной к изголовью кровати и вытягиваю ноги перед собой. «Тебе не запрещено говорить о нем». Но все равно на меня смотрит с жалостью. Почти неразборчиво бубнит она, качая головой. «Ладно, я собираюсь в спортзал. Хочешь со мной?» «Само собой. Но для начала я хочу поговорить о сегодняшнем вечере». «А что будет вечером?» Она поднимает брови и поворачивает голову в мою сторону. «Я пригласила Логана к нам». «Хочешь, чтобы меня не было?» — предполагает она. «Я уже поговорила с Кейт. Она побудет у родителей. Ну, прости». С недовольным лицом киваю я. «Не извиняйся. Может, я смогу убедить загадочного парня сходить со мной выпить вечером? Ну, знаешь, по случаю, что он заступился за меня вчера перед кротышом». «А он хороший парень?» — прищуриваюсь я. «Да, он хороший парень. Мой радар не настолько сломан. Спасибо большое». «Спорное утверждение», — бормочу я. Она смеется и толкает меня в плечо. «Боже, Эш, спасибо за то, что придаешь мне уверенности. А теперь убирайся. Я напишу загадочному парню и переоденусь в спортивное, а потом мы пойдем в спортзал». «Ладно. И Мия». «Да?» «Спасибо». «За что?» — спрашивает она. «За то, что поддерживаешь нас с Логаном как пару, хотя я в курсе, что ты его недолюбливаешь». «Пожалуйста», — бормочет она, поджимая губы. «А что насчет кротыша? Мне не нужна еще одна лекция, Эш», — говорит она, поднимая руку. «Я не собираюсь читать ее. Я просто хочу сказать. Может, если он увидит тебя с кем-то, то поймет намек и оставит тебя в покое. Если ты говоришь, что загадочный парень кажется хорошим, я надеюсь, что у вас все будет хорошо». Она прикусывает подушечку большого пальца, обдумывая сказанное мной. Ее губы растягиваются в улыбке, и настоящая улыбка трогает ее глаза, и я растворяюсь в ней, потому что такое случается нечасто. С тех пор, как Мия встретила кротыша, обстановка была тяжелой. Будто он высасывал из нее весь свет, оставляя лишь оболочку моей лучшей подруги. А это улыбающаяся девушка передо мной. Я бы хотела видеть ее чаще. И Мия тоже, я знаю это. «Спасибо», — отвечает она через пару секунд. «Наверное, я тоже надеюсь на лучшее. А теперь убирайся отсюда. Мне надо собраться с силами и написать ему». Она берет подушку и кидается ей в меня. «Я буду на кухне». «Хорошо». Уходя, я бросаю взгляд через плечо и вижу, как Мия достает телефон и медленно выдыхает. «Мия, у тебя получится». «Кстати, об отношениях. Я достаю из заднего кармана телефон и набираю мамин номер. Телефон издает пару гудков и отправляет меня в голосовую почту». «Какая неожиданность». Расстроенная, я открываю мессенджер и набираю маме сообщение. «Я. Привет, давно не говорили. Как у вас с папой дела?» «Мама. Привет, милая. Прости, что не взяла трубку. Мы с папой в магазине кристаллов. А на вечер у нас запланировано небольшое путешествие. Звоним позже. Любим тебя». Подавив разочарование, я отвечаю. «Я. Хорошо вам провести время».